Вечером после работы я собирался пригласить кузину куда-нибудь посидеть, чтобы рассказать ей о секретном плане, придуманном Славиком. Славик строго-настрого предупредил меня не говорить ничего Алене. Он все-таки не поверил в ее непричастность и хотел проверить. В отличие от него, я верил. Мне не хотелось, чтобы мой друг оказался в беде. Я никогда не предаю друзей, и не подумать о ней в такой ситуации было бы откровенным и циничным предательством. Дружба — это прежде всего доверие, только в нашем мире этого почти никто не понимает. А потом удивляются, почему же дружеские отношения ни с кем не складываются. Славкин план был такой. Он соберет всех и объявит, что мы четверо собирались его заказать. Таким образом он прилюдно раскроет заговор. Нас троих, меня, Веронику, Светлову и кузину, выкинут из РТК. С Максимом, как с директором ТБМ, разговор будет особый. Дальше с Максом и Вероникой уже разберутся отдельно, а мы с Аленой пересидим недельку-другую дома в вынужденном отпуске, а потом вернемся на прежнее место работы. Все должно выглядеть так, как будто было проведено внутреннее расследование, которое привело к выводу, что мы с Аленой не виноваты. В середине дня я подошел к Алене и потихоньку предложил после работы зайти в кафе. Она согласилась, и я немного успокоился. Конец рабочего дня все-таки наступил, и, получив зарплату, мы с Аленой на ее БМВ отправились в ближайшее подходящее заведение. Это был бар на втором этаже кинотеатра «Ударник». «Ну, рассказывай, чего позвал», — сказала Алена. «Так, Ален, разговор крайне серьезный. Прошу выслушать меня спокойно, без нервов. Я про разговор наш с Вероникой и Максимом. А что такое?» «Я очень долго думал и решил все рассказать Славику». Глаза ее вылезли из орбит, челюсть отпала в прямом смысле слова. «Как, Андрей, ты что, дурак? Я не понимаю». «Нет, Ален, слава богу, что не дурак, и все очень хорошо понимаю. Поэтому я ему и рассказал». «Когда?» «Вчера ночью». «Идиот! И что теперь будет? Ты обо мне подумал? У меня ребенок маленький, мама, семья. Ты вообще-то о чем? Что было? Пьяный базар? Ничего не было, я все буду отрицать, слышишь? Я все буду отрицать, тебе все это приснилось. И я тебе обещаю, если со мной или с моей семьей что-нибудь случится, я тебя собственными руками удушу. Вот этими руками». Она уже не говорила, а просто шипела. Она превратилась на глазах в шипящую мегеру, такой я ее еще никогда не видел. Я был удивлен, что она именно так восприняла все, даже не дослушав. «Алена, не волнуйся, ничего с тобой не случится, Стартов тебя не тронет. Я подумал о тебе. Ты же ни в чем не виновата. Ты такой же участник этого заговора, как и я. Просто я гораздо ближе к Славику, чем ты. А он умный человек и прекрасно понимает, откуда ноги растут». «Что, верная собака своего хозяина?» «Да, Алена, верная. А знаешь почему?» «Потому что за всю историю моей работы, и заметь, я здесь работаю поболее твоего, он меня ни разу не подставил. Да, он самодур. Но когда что-то серьезное, то он умный человек. У меня нет причин быть неверным. Мне тепло и хорошо, у меня есть хорошая работа и достойная зарплата. А этот разговор, который был, вот это настоящая подстава. Может, он кому-то дорогу и перешел, но только не мне. Тебе тоже настоятельно рекомендую быть верной собакой своего хозяина. У тебя есть причины дорожить своей работой. У тебя дочь и мать на плечах. И кормишь их только ты, больше ведь некому». Это немного охладило ее бешенство. Было поздно. Я убедился, что сделал правильно, предупредив Славика. В чем-то кузина была, наверное, все-таки замешана или какие-то планы строила, которые в одночасье рухнули. Разве она не понимала, чем могут закончиться такие шуточки? «Ну ладно, и что будет теперь? Для нас с тобой ничего страшного. Я рассказал все в обмен на гарантии безопасности тебе и мне. Он сказал, что если нужно, то и охрану приставит. Он попросил, чтобы ты написала соответствующую бумагу. Я уже это сделал. Завтра нас перед всем коллективом торжественно казнят и выгонят с работы, а через недельку мы вернемся снова на работу. Судьба Макса и Вероники — это не наша забота. Но я думаю, все обойдется просто их увольнением. А если потом будет что-нибудь с их стороны, то у Стартова уже написано заявление в ментовке». «Ты что, не понимаешь, что это за люди? Проснись, завтра кирпич на голову упадет, и все. Или Ковальчук тебя и меня в асфальт закатает». «Алена, это ты проснись. Да, эти люди очень опасные. Но вот в асфальт они тебя закатали бы тогда, когда что-то бы произошло и узнали бы, что мы знали и ничего не сделали. Или ты думаешь, что Ковальчук не нашел бы концов? Алена, Славик — это золотая курица для него. Он ему миллионы приносит на блюдечке. И не снились в таймшере никому такие суммы. И уж поверь, эти люди ничего плохого не сделают, если с ними общаться нормально и просто выполнять свои обязанности. Алена — это работа, и Славик просто мой начальник, и все. У меня нет причин его заказывать. Кроме того, это уголовное преступление, я в тюрьму не хочу. Мне, ты знаешь, уютнее на воле. Да? А что же твой Стартов вчера ночью позвонил Курзиной и все рассказал? Мне Климова сегодня говорила. Они все как раз у Курзиной сидели и бухали. Юля, Ольга и Перевертыш. Да, это был неожиданный ход. Я об этом ничего не знал. Я теперь понял, почему Климова так на меня смотрела целый день. А чего ей-то надо? Ничего. Она абсолютно искренне пыталась меня предупредить. Алена, а ведь Стартов не так просто позвонил Курзиной. Курзина старший менеджер, а допустила возможность заговоров. Она должна была знать, чем кто дышит. Но то, что она, сука, все рассказала тем, кто у нее был, это опять же ее пьяная самодеятельность. Ты прекрасно знаешь Юлю. Ну да, я знаю, да она ничего-то и не знает. Ко мне уже сегодня подходила Вероника с вопросом, откуда все известно. Короче, Ален, вот как хочешь, но Стартову можно доверять. Он умный мужик. Вполне возможно, что это специально было сделано. Главное, что я тебя предупредил. Просто подготовься к завтрашнему дню, и все будет хорошо. А куда деваться? Придется. Господи, какой позор! Выставят завтра перед всеми, как преступников. Пятно такое, что потом не отмоешься. Алена, не надо будет отмываться, все уже решено. Это просто спектакль, чтобы нас не подставлять. Да и откуда же ему стало известно об этом разговоре? Нас-то всего четверо было. А способов много, жучки, прослушка. Этому объяснение всегда найти можно. Осадок после разговора был очень горьким. Я был уверен, что Алена отнесется к этому по-другому. Я думал, что она считает так же, как и я, а она вдруг очень сильно испугалась и озлобилась. Для меня это было ударом ниже пояса. Из-за всей этой истории я терял хорошего друга. Я же все сделал, чтобы ей ничего не грозило. Но то ли она не верила, то ли ей это было просто не нужно. Но уже все равно ничего не изменишь. Что сделано, то сделано. Мне было больно и обидно, но если она так себя повела, значит, я просто ошибался в ней. А мне так не хотелось в это верить. Следующий день должен был стать судьбоносным. И как я к нему не был готов, все равно охватывал какой-то мандраж, от которого я никак не мог избавиться. Как всегда, Стартов собрал всех в своем кабинете. Все сотрудники расселись и ждали, как обычно, бури. Большинство, конечно, не знало, о чем пойдет речь. Славик достал из ящика стола на глазах у всех диктофон. Приложил его к уху, включил и что-то стал слушать. Все сидели, выпучив глаза. Только я еле сдерживался от смеха. Послушав где-то около минуты, он изобразил глубокую удовлетворенность услышанным и положил диктофон обратно в стол. «Так, Кузина, Ёжик и Светлова, встать. Вставайте, вставайте, чтобы вас все видели». Мы встали. Взгляды всех коллег были прикованы к нам. Ужасное состояние. Чувствуешь себя преступником на площади в Средневековье. Я был в выигрышном положении, потому что знал все наперед и мог спокойно наблюдать за реакцией своих коллег. Это было крайне интересно. На их лицах был жуткий страх. Представьте лица людей, которые узнают о том, что среди них работают почти убийцы. Кроме того, Стартов был богом для них, они его боялись больше всего на свете. А тут кто-то просто настолько смелый, что решил заказать самого Стартова, и эти люди были среди них. Все были действительно в ужасе. Закончилось все прозаически. «Принесите их одежду кто-нибудь», — сказал Славик. Георгий побежал вниз и через минуту прибежал с нашими куртками. «А теперь выкиньте их за ворота экспоцентра». «Охрана!» — заорал он. Мы стали выходить. В дверях появилась охрана, которой было поручено проводить нас до ворот. «А ты, Ёжик, беги на поезд в Украину, если успеешь!» — крикнул мне вслед Славик. Кузина и Светлова были на машинах, и их Славик напутствовал по-другому. Машины в Москве иногда взрываются. Все сотрудники выходили от Славика молча, под большим впечатлением. И только Курзина, с почерневшим лицом, проходя мимо меня, спросила каким-то замогильным голосом. «Это что, правда?» Я ничего не стал отвечать, только улыбнулся. Охрана проводила нас до самой улицы, а потом стояла и смотрела, как мы все трое прошли территорию экспоцентра. Между собой мы, конечно, не разговаривали. Я добрался до дома с большим чувством облегчения, что наконец-то все закончилось. Как только я добрался, мне тут же позвонил Славик. «Ну ты как, в порядке?» «Хм, Слав, конечно, с охраной было сильно. Ну что, посиди пару недель дома, отдохни. Потом вместе с Аленой вернетесь. Хорошо, я буду ждать звонка». Ну давай, счастливо. Пока, Славик. Вынужденный отпуск был только кстати. На такой работе просто с ума можно было сойти, если не делать перерывов. Я максималист. Я всегда все делаю решительно и уверенно, а потом начинаю сомневаться в себе. Так было и теперь. Может, я слишком утрировал ситуацию? Мне необходимо было опровергнуть или подтвердить мои сомнения. Только так я мог поставить точку в этом деле. Я не мог успокоиться, почему так Алена себя повела. Замешана она в этом или, как и я, случайно попала? Ведь я считал ее настоящим другом. Реально ли было осуществление планов заговора или нет, это тоже вопрос. Распутать этот клубок мог только квалифицированный специалист. И я стал искать хорошего психоаналитика. Такие услуги стоили дорого, $50 в час, но с деньгами у меня к тому времени проблем не было. На улице Фадеева, прямо в центре Москвы, рядом с Маяковкой, располагался психологический центр с потрясающим названием «Мир вашего Я». Располагался он в жилом доме с тихим двориком. Приветливая девушка открыла мне дверь и проводила в дальний холл. «Вам придется подождать. Антонина Петровна немного опаздывает. Хотите чай или кофе?» «Кофе, если можно». Но попить кофе я не успел. Пришла Антонина Петровна, мой психоаналитик. Это была женщина около 50 лет, низенького роста, немного в теле, как и все в ее возрасте, и очень приятная. Она немного шепелявила, но это придавало ей дополнительное очарование, шарм. «Здравствуйте, вы Андрей, да?» — сказала она сразу с обворожительной улыбкой. Я невольно заулыбался в ответ. «Да, я Андрей, здравствуйте». «Очень хорошо. Ну что, приступим к работе?» «Давайте, я готов». «Проходите, располагайтесь, я через минуту». Я прошел в просторную комнату. Она была необычайно теплой и ухоженной. Приглушенный свет, нет уличного шума. Окно было завешено занавесками темно-зеленого цвета. Посередине стоял столик из дорогого дерева. Вокруг два дивана такого же темно-зеленого цвета, что и шторы. Один был маленьким, а другой большим. Все это утопало в прекрасном ковре. Я сел на диван, который был побольше. Зашла Антонина Петровна. «Я так и думала, что вы сядете на этот диван». Она загадочно улыбалась. «А что такое, я могу пересесть?» «Нет-нет, просто психоаналитики по тому, на какой диван вы сели, сразу видят, как вы настроены на беседу. Они разных размеров не случайно. Если садитесь на большой диван, значит, будете говорить правду и полностью будете открыты. А если на маленький, то говорить вы будете не все, вы закрытый». «Ух ты, как интересно! А я и не задумывался об этом». «Ну так что вас ко мне привело, Андрей?» «Ой, я даже, если честно, не знаю, с чего и начать. А начинайте с чего угодно, это не имеет особого значения. Вот что первое приходит на ум, с того и начинайте». «Да я, знаете, впервые у психоаналитика и никогда не предполагал, что мне это понадобится. Всем нам приходится делать что-то в первый раз, рано или поздно. Ну так что же вас заставило обратиться к такого рода услугам?» «Разумеется, проблема очень серьезная. Стресс очень сильный, и вопросы, на которые я не нахожу пока ответа». «Рассказывайте, если нужно, я по ходу дела буду задавать вам незначительные вопросы, а потом мы с вами поговорим. Понимаете, я работаю в очень крупной компании. Я там не последний человек. Работа очень тяжелая морально, существует большая война между сотрудниками, интриги, грязь всякая. Простите, Андрей, а чем занимается ваша компания? Что она из себя представляет? Можно ли говорить с вами откровенно?» «Безусловно, вы обратились в психологический центр, и вам гарантируется врачебная тайна». «Я не хочу вас шокировать, а вы не волнуйтесь, я за годы наслушалась столько, что меня уже ничем не удивишь. Такие истории бывают, что в здравом уме уже не поддаются осознанию. Я кандидат психологических наук и практикую уже 20 лет. И еще преподаю психологию в двух ведущих вузах». «Ух ты, так я попал к крупному специалисту. Ну что вы, я бы так не сказала. Человек всю жизнь совершенствуется. У меня просто большой практический опыт. Кроме того, я не просто психоаналитик, я юрист-психоаналитик». «Правда? Так это же мне и нужно, тем лучше». «Да, если по юридической части, то я тоже могу помочь, я хороший юрист. Представляете смесь, юрист и психоаналитик. Я могу раскрутить любую ситуацию с двух сторон. Я в прошлом юрист-психоаналитик Чубайса, а в данное время веду несколько крупных компаний с огромным персоналом. Так что ваша тема мне близка, я этим каждый день занимаюсь. Все интриги, грязь, борьба за власть — это присуще любой более или менее крупной компании, так что вы можете все мне говорить, не боясь». «Так вот, компания более чем теневая, вы будете удивлены, но это большой спрут. Крупнейшая корпорация, деятельность которой целиком и полностью преступна. Прямо тут, в Москве, уже на протяжении 10 лет существует огромная система. Это на сегодняшний день 15 компаний, центральный офис и ассоциация по туризму. На первый взгляд эти компании юридически независимы. На самом деле это четко организованная машина связанных между собой компаний, работающих в разных районах Москвы. А чем именно занимается эта система? Таймшером. Таймшером? Да, именно. Вы что-нибудь знаете? Наверное, уже не осталось людей в России, которые бы не слышали об этом ужасе. Но подробности, конечно, я, как и многие россияне, не знаю. Я рассказал ей о таймшере подробно, насколько мог. О, ну, в такой системе уж и подавно будет существовать борьба за власть, это же очевидно. Если уж это происходит в простых компаниях, то тут... Выслушав, сказала мой психоаналитик. Я с вами согласен, но это лишь полбеды. Все дело в том, что недавно произошло нечто из ряда вон выходящее. Так что же, лицо ее стало строгим. Все просто, моего босса решили заказать. Мало того, меня пытались к этому привлечь, к участию в заказе. Вот теперь, Андрей, расскажите, как это происходило с самого начала, и постарайтесь не упустить ни одной, даже мелкой детали и подробности. Детали могут казаться только на первый взгляд малозначительными. Хорошо, дело было так. Я был уже в спокойном состоянии после всех событий и смог вспомнить такие подробности, которые упустил в самом начале. Моя история заняла около получаса. Лицо Антонины Петровны становилось все серьезнее. Рассказывая и глядя на нее, я стал понимать, что мои опасения были не беспочвенны. Реакцию Алены я отметил особо. Я вспомнил, как она не хотела слушать о том, что я позаботился о ней, и как она была взбешена тем, что я не посоветовался с ней перед разговором со Стартовым, как будто она была моим начальником или женой. Меня самого только теперь удивило это. Тогда, неделю назад, в запале, я не обратил на это внимания. Когда я закончил, Антонина Петровна вздохнула и приступила к анализу. «Ну что я вам могу сказать? Вы сделали абсолютно правильно, что рассказали все Стартову. Абсолютно правильно. И вы можете даже ни на секунду в этом не сомневаться. Понимаете, Андрей, вы в любом случае полностью себя обезопасили. Кроме того, как юрист, я могу вам сказать, что такой разговор в Уголовном кодексе квалифицируется как сговор с целью совершения преступления. За это можно получить хороший срок, от 2 лет. Вы понимаете? И вы сами приняли абсолютно правильное решение». И уже с готовым решением пришли ко мне. Обычно люди приходят решать проблемы, а вы сначала сделали все правильно, а потом пришли. Это случается достаточно редко. Я понимаю, что вас заставило обратиться ко мне ваша совесть. Вы не хотите, чтобы она вас мучила. У вас ощущение, что вы предали кузину, заложили Максима с Вероникой. Вы думаете и думали в первую очередь о них. А вот скажите, подумала ли о вас кузина? Когда фактически переложила ответственность за принятие решения полностью на вас. «Друзья так не поступают, вы согласны?» «Ну, в общем-то, да, я не думал об этом». «А вот ответьте мне на такой вопрос. Алена действительно непричастна, и так же, как и вы, попала на этот разговор совершенно случайно?» «По крайней мере, я так думал, а вы считаете, что она причастна?» «Андрей, ведь женщины часто очень коварны. Очень. Это же извечное противостояние мужчины и женщины». Психология двух полов противоположна. Во многих ситуациях женщины ведут себя с точки зрения мужчины непредсказуемо и странно. Мужчина прямолинейнее и преданнее. Умные женщины часто это используют. Я что, выходит, на собственном опыте столкнулся с этим женским коварством? Такой уверенности у меня нет, но мой большой практический опыт и моя интуиция подсказывают мне, что это именно так. Знаете что? Опишите-ка мне Алену, как она одевается, какие украшения носит. Есть ли у нее муж, дети? Кузина необычный человек. Вот если собрать какую-нибудь компанию, то вы обязательно узнаете ее. Она выглядит не так, как все. У нее ярко-рыжие, даже огненно-красные волосы. Очень короткая стрижка, насколько это возможно для женщины. Носит только серебро. Цвет холодного металла ее очень привлекает. Все машины, которые у нее были большими, то есть не женскими. Mitsubishi Galant, BMW 7... У нее есть дочь, ей 12 лет. Отец этой дочери сидит в тюрьме, осужден на 10 лет за участие в ОПГ. Живет она с мамой, дочкой и братом в одной квартире, коренная москвичка. Да, и самое главное, она была замужем 5 раз. Боже мой, Андрей, о чем мы вообще говорим? Вы что? Вы сами-то проанализируйте все то, что рассказали про нее. Это ужасный и страшный человек, какая дружба. Уже тот факт, что она была замужем 5 раз, говорит о ее неуживчивости, неспособности к пониманию. Это свидетельствует об ужасной нестабильности этой женщины. Большие машины — это страшный комплекс, комплекс Наполеона, стремление захватить мир и владеть им. Я почему-то именно такое ее и представляла. Серьезно? «Конечно, серьезно. Это уже, знаете, наметанный глаз, если можно так выразиться. Вы рассказывали о вашей дружбе, о работе, а я сразу представила этот тип женщины. Дело в том, что такой тип встречается достаточно часто. Сколько ей лет?» «36». «Ну, правильно, видите, где-то так и должно быть. Она взрослая, зрелая женщина, которая родила, была замужем не один раз, много в жизни повидала. А вы, молодой человек, 23 лет, молодой и зеленый, что может объединять вас и ее? Эта дружба называется мезальянсом, и вы принимаете вашу дружбу за чистую монету, а она нет. Дружба — это только ширма, предлог, понимаете? Вы занимаете в компании очень сильное, знаковое положение, которое непоколебимо из-за вашей честности и чистоты. Другого такого человека там у вас нет, ну разве что Стартов. Она как бы в вашей тени идет за вами, с этой дружбой, как по лестничке. Но поверьте, наступит момент, или ей подвернется случай, и она выйдет из вашей тени, пройдет по вам и станет на ступеньку выше, а вы уже окажетесь в ее тени. Только вот вопрос, нужны ли вы ей будете после этого?» «Вот это да. Неужели это правда? Мне не верится. Андрюшенька, очнитесь, вы что? Это реальность? Это действительность? Вы работаете в таких структурах, у вас такое железное положение. Не важно, что оно создано окружающими, важно, что оно есть, и этим положением не могут не воспользоваться корыстные людишки. А что вы хотели? Это большие деньги. А все плохое, что происходит в мире, чаще происходит из-за борьбы за деньги. Кроме того, у вас есть огромная перспектива. Это понятно, что за этой системой стоят люди, которые управляют страной. Это страна такая. И вы об этой перспективе и о том, что будет, рассказывали Кузиной. Для нее это огромный шанс. Намечается кадровый рост. Люди, которые управляют системой, на ближайших выборах уйдут выше, а вы на их место. Это и есть мотив для Алены, большой и сильный мотив. За счет вас оказаться на хлебном месте. Ради власти и денег большинство людей готовы на все, а уж чтоб предать друга и подавно. Да, наверное, мне нужно немного пересмотреть свои взгляды, но я особо не переживаю, потому что дружба с Аленой накрылась медным тазом. А если такое положение дел, то оно может и к лучшему. А я думаю по-другому. Понимаете, вы ей нужны для достижения своих целей. Я вам даю 100% гарантии, что она первая сделает шаг к примирению. Вот посмотрите. Это будет очень скоро. Она будет ждать первого шага от вас. А если вы этот шаг не предпримете, то она будет вынуждена сделать его сама, иначе ее планам придет конец. Возможно. Тем более виновата она передо мной. Я ни на секунду ее не предавал и в первую очередь ее защитил. Я вообще не могу понять, почему она на меня дуется. А как же? Вы оказались гораздо умнее 36-летней женщины, вы ее обыграли. Сделали то, чего она меньше всего от вас ожидала. А женщины такого не прощают, запомните это. Да уж, я теперь вообще на всю жизнь это запомнил. Скажите мне, Андрей, а не думаете ли вы, что это не Максим все придумал? Понимаете, у Максима есть для этого ресурс, криминальное прошлое, старые связи. Кроме того, он директор ТБМ и уже вкусил власти. Понял, что такое быть директором. Это власть и деньги затмили его разум, и ему захотелось большего. Но вы упустили, что у Кузиной тоже почти криминальное прошлое. Ее муж сидит в тюрьме, и срок у него 10 лет. Столько дают только за очень серьезные преступления. Она с ним жила. Жила в этом. Вы не думали над этим? Да, думал. Но она рассказывала об этом весьма туманно. И она с ним сразу развелась, когда он сел, и с пренебрежением об этом говорила. Тем более это было давно. Все дело опять же в женской психологии. Понимаете, женщины — лучшие манипуляторы мужчинами. И в жизни, и в семье они играют на мужских слабостях. Кузина живет в соседнем подъезде от Максима и Вероники и уж точно проводит все свое свободное время у них. Это же очень просто — в домашних тапочках перебежать в другой подъезд. А о чем они там говорят? Только о работе, потому что только это их и объединяет. Все трое работают в одной системе, там же и познакомились. Это и есть точка соприкосновения. Вот они с Вероникой, две подруги, эту идею и сформулировали. Лена напела все это в уши Максиму, и он это озвучил. Это, кстати, поступок умных женщин. Надо только подтолкнуть мужчину, кинуть зерно. А потом, глядишь, мужчина уже хорохорится этой идеей, дорабатывает и выдает за свою, а жена потом говорит: «Какой ты у меня умный». Так что, я думаю, по поводу Максима вы ошиблись. Это именно Алена с Вероникой. А они, кстати, сейчас общаются после этих событий? Откуда же мне знать? Я с Кузиной после той встречи не разговаривал. Будьте уверены, что общаются. А скажите, со стороны Максима и Вероники нет ли какого рода преследований или угроз в ваш адрес? «Да нет, я думаю, и не будет. Они просто побоятся». «Ой, Андрюша, нельзя недооценивать людей. Понимаете, рухнули все их планы. Вы только представьте, какая огромная работа была проведена на той кухне долгими вечерами. Они же надеялись и уже потирали руки, а вы взяли и разрушили все за одну ночь. Скажите, об истории со взятками знала только Кузина? Максиму с Вероникой вы же не рассказывали?» «Нет, об этом знали только я, Славик и Алексей Алексеевич. А почему вы спрашиваете?» «О том, что взятки разоблачили именно вы, из них троих знала только Алена. Это только подтверждает то, что затеяла все именно она. Это разоблачение зарекомендовало вас как честного человека, а какой руководитель хочет, чтобы его подчиненные у него воровали? Если бы Стартов был устранен, то действительно Ковальчук посадил бы вас на его место, а не Курзину. Так вот, на это и был расчет». «Антонина Петровна, это поразительно». «Да, опыт, опыт. Мне бы, кстати, еще узнать кое-что об этой Курзиной и Стартове. Тогда я вам еще больше рассказала бы. Знаете поговорку «предупрежден, значит вооружен», а в бизнесе, тем более в таком, где работаете вы, это порой имеет судьбоносное значение. Я вообще-то, если честно, шокирована, что вы в такие годы прошли через эти медные трубы. Это большой удар по психике, которая еще не совсем окрепла. Если уж говорить откровенно, я и подумать не мог, что такое может быть». «Ой, чего только в этом мире не бывает. Я, знаете, еще удивлена и тем, что вы пришли с готовым решением проблемы. Всех моих пациентов мне приходится концентрировать на проблеме. Это и есть работа психоаналитика. А вас надо было рассеивать, настолько вы сконцентрированы на ней. Я такого еще не встречала. Я бы очень хотела, чтобы вы пришли ко мне еще раз. Кроме того, эта история еще не закончена. Вам еще предстоит вернуться в РТК. Туда же вернется и Алена, а через некоторое время выплывут и Максим с Вероникой. Поэтому, я думаю, вам понадобятся не стандартные сеансы, а ситуативные встречи. Они помогут вам строить определенную политику взаимоотношений». На этом мы распрощались. У меня к ней было еще много вопросов, я ведь ей рассказал только самое главное. Стартов сдержал свое слово. Через неделю после моего позорного увольнения я был возвращен в ряды работников РТК. Все были несказанно удивлены моим неожиданным появлением. Я приступил к своей обычной работе. Выяснилось, что справки теперь вместо меня выдавал Беликов. Эта скотина и тут пролезла. Когда я вернулся, он чуть не облез, потому что отсутствовал-то я всего лишь неделю, а он, наверное, думал, что я исчез навсегда. Ему пришлось снова передать мне эти справки. В первые дни ко мне без конца подходили и спрашивали, неужели все это правда и где моя подруга? Что мне было делать? Я, конечно, говорил, что ничего такого не было, мы с Кузиной не виноваты, что Алена скоро выйдет на работу. С ее возвращением не так все было просто, как с моим. Стартов поставил условие, чтобы Алена написала бумагу с рассказом о заговоре, а она упиралась то ли от страха за свою жизнь, то ли из женского упрямства. Да вдобавок еще примешивались вечные бабьи склоки. Славик поручил Курзиной позвонить Алене, но Курзина боялась Алену и была, в общем-то, рада, что та теперь не работает. И, конечно, звонить не стала. По ее просьбе один раз звонил Алене я, но наш разговор был, естественно, довольно холодным и коротким. Я ужасно мучился, что Алена из-за меня сидит без работы, и все думал, как бы так устроить, чтобы она скорее вернулась. Время шло, и я уже было начал отчаиваться, как-то в середине дня я решил выйти покурить. Возле стеклянных дверей, которые выходили в зал и открывались как в метро, стояла и курила Курзина. Там был как бы маленький холл, из которого в обе стороны шли коридоры. Я, конечно, решил покурить с ней, мало ли, вдруг опять о Кузиной можно будет поговорить. И тут мы увидели, как через весь зал к нам движется Стартов. У него, похоже, было хорошее настроение. Это всегда было заметно по его лицу. «Ну что, курите?» «Курим», — сказал я. А Юля закивала головой, выпуская дым. «Курзина, сколько мы собрали?» «На этот момент 30 тысяч». «Почему так мало? Я хочу полтинник сегодня». «Как всегда, ждем проплат». «Ну что, ежик, Кузина так и сидит? Писать отказывается?» «Да, сидит. Юля звонить ей не хочет, а я ничего сделать не могу». «Юля, почему не хочешь?» «Я не буду, Слав, я не могу. Я не знаю почему, но не могу». «Ну и хуй с вами. Андрей, передай ей сам, что если она хочет вернуться, я жду ее у себя». «Когда?» «Пусть прямо сейчас подъезжает». «Хорошо, сейчас позвоню». «Я пошел к себе. Сегодня я жду от вас полтинник». С моего сердца упал последний камень. У Стартова Кузина пробыла долго, очень долго, почти 2 часа, а потом появилась у нас в Пите. По лицу было видно, что разговор был утомительным и очень неприятным для нее. До конца дня она так и просидела в Пите, как будто чем-то оглушенная. с трудом выдавливала улыбку и перебрасывалась однозначными фразами со всеми, кроме меня. Я и не ждал от нее другого. Главное было для меня то, что я выполнил свой долг, сдержал все свои обещания и был абсолютно чист перед своей совестью. Хоть потом Алена и сказала, что ничего не писала в кабинете у Стартова, но тогда по ней было видно, что она полностью сломлена, а значит, все-таки написала. От Алены я позже узнал, что произошло с Максимом. Он даже не стал дожидаться звонка или разборок у Стартова. В тот же день утром после нашего увольнения под каким-то предлогом покинул офис ТБМ и больше в него не вернулся. Они с Вероникой уехали в Турцию, но мне все это было уже неинтересно.